Глава 4, в которой говорится об экипировке Арамиса и Портоса. С тех пор, как четыре друга были заняты поисками экипировки, они перестали регулярно собираться вместе. Все они обедали врозь, где придется, или вернее, где удастся. Служба тоже отнимала часть драгоценного времени, проходившего так быстро. Однако раз в неделю, около часу дня, было условлено встречаться в квартире Атоса, поскольку последний оставался верен своей клятве и не выходил из дома. Тот день, когда Кэти приходила к Д'Артаньяну, как раз был днем сбора друзей. Как только Кэти ушла, Д'Артаньян отправился на улицу Феру. Он застал Атоса и Арамиса за философской беседой. Арамис подумывал о том, чтобы снова надеть рясу. Атос по обыкновению не разубеждал, но и не поощрял его в этом. Он держался того мнения, что каждый волен в своих действиях. Советы он давал лишь тогда, когда его просили, и притом очень просили об этом. «Обычно люди обращаются за советом, — говорил Атос, — только для того, чтобы не следовать ему. А если кто-нибудь и следует совету, то только для того, чтобы было кого упрекнуть впоследствии». Вслед за Д'Артаньяном пришел и Портос. Итак, все четыре друга были в сборе. Четыре лица выражали четыре различных чувства. Лицо Портоса — спокойствие. Лицо Д'Артаньяна — надежду. Лицо Арамиса — беспокойство. Лицо Атоса — беспечность. После минутной беседы, в которой Портос успел намекнуть на то, что некая высокопоставленная особа пожелала вывести его из затруднительного положения, явился Мушкетон. Он пришел звать Портоса домой, где, как сообщил он с весьма жалобным видом, его присутствие было срочно необходимо. «Это по поводу моего снаряжения?» — спросил Портос. «И да, и нет», — ответил Мушкетон. «Но разве ты не можешь сказать мне?» «Идемте, сударь, идемте!» Портос встал, попрощался с друзьями и последовал за Мушкетоном. Через минуту на пороге появился Базен. «Что вам нужно, друг мой?» — спросил Арамис тем мягким тоном, который появлялся у него всякий раз, как мысли его вновь обращались к церкви. «Сударь, вас ожидает дома один человек», — ответил Базен. «Человек? Какой человек?» «Какой-то нищий». «Подайте ему милостыню, Базен, и скажите, чтобы он помолился за бедного грешника». «Этот нищий хочет во что бы то ни стало говорить с вами», и уверяет, что вы будете рады его видеть. Не просил ли он что-либо передать мне? Да. Если господин Арамис не пожелает прийти повидаться со мной, сказал он, сообщите ему, что я прибыл из Тура. Из Тура! Вскричал Арамис. Тысяча извинений, господа, но, по-видимому, этот человек привез мне те известия, которых я ждал. И, вскочив со стула, он торопливо вышел из комнаты. Атос и Д'Артаньян остались вдвоем. «Кажется, эти молодцы устроили свои дела. Как, по-вашему, Д'Артаньян?» — спросил Атос. «Мне известно, что у Портоса все идет прекрасно», — сказал Д'Артаньян. «Что же касается Арамиса, то, по правде сказать, я никогда и не беспокоился о нем по-настоящему». «А вот вы, мой милый Атос, вы щедро раздали пистоль англичанина, принадлежащие вам по праву. Но что же вы будете теперь делать?» «Друг мой, я очень доволен, что убил этого шалопая, потому что убить англичанина — святое дело. Но я никогда не простил бы себе, если бы положил в карман его пистоли». «Полноте, любезный Атос! Право, у вас какие-то непостижимые понятия!» «Ну, хватит об этом. Господин де Тревиль, оказавший мне вчера честь своим посещением, говорит, что вы часто бываете у каких-то подозрительных англичан, которым покровительствует кардинал. Это правда? Правда то, что я бываю у одной англичанки, у той самой, о которой я уже говорил вам. Ах да, у белокурой женщины, по поводу которой я дал вам ряд советов. И, конечно, напрасно, так как вы и не подумали им следовать. Я привел вам свои доводы. Да-да. Кажется, вы сказали, что это поможет вам приобрести экипировку. Ничуть не бывало. Я удостоверился в том, что эта женщина принимала участие в похищении госпожи Бонасье. Понимаю. Чтобы разыскать одну женщину, вы ухаживаете за другой. Это самый длинный путь, но зато и самый приятный. Д'Артаньян чуть было не рассказал Атосу все, но одно обстоятельство остановило его. Атос был крайне щепетилен в вопросах чести, а в небольшом плане, задуманном нашим влюбленным и направленном против Миледи, имелись такие детали, которые бы заранее были отвергнуты этим пуританином. Д'Артаньян был в этом уверен. Вот почему он предпочел промолчать. А так как Атос был самым нелюбопытным человеком в мире, то откровенность Д'Артаньяна и не пошла дальше. Итак, мы оставим наших двух друзей, которые не собирались рассказывать друг другу что-либо особенно важное, и последуем за Арамисом. Мы видели, с какой быстротой молодой человек бросился за Базеном. Или, вернее, опередил его, услыхав, что человек, желающий с ним поговорить, прибыл из Тура. Одним прыжком он перенесся с улицы Феру на улицу Важерар. Войдя в дом, он действительно застал у себя какого-то человека маленького роста с умными глазами и одетого в лохмотья. «Это вы спрашивали меня?» — сказал мушкетер. «Я спрашивал господина Арамиса. Это вы?» «Я самый. Вы должны что-то передать мне». «Да, если вы покажете некий вышитый платок». «Вот он», — сказал Арамис, доставая из внутреннего кармана ключик и отпирая маленькую шкатулку черного дерева с перламутровой инкрустацией. «Вот он, смотрите». «Хорошо», — сказал нищий. «Отошлите вашего слугу». В самом деле, Базен, которому не терпелось узнать, что надо было этому нищему от его хозяина, поспешил следом за Арамисом и пришел домой почти одновременно с ним. Но эта быстрота принесла ему мало пользы. На предложение нищего его господин жестом приказал ему выйти, и он вынужден был повиноваться. Как только Базен вышел, нищий бросил беглый взгляд по сторонам, желая убедиться, что никто не видит и не слышит его. Распахнул лохмотья, небрежно затянутые кожаным кушаком, и, подпоров верхнюю часть камзола, вынул письмо. Увидав печать, Арамис радостно вскрикнул, поцеловал надпись и с почти благоговейным трепетом распечатал письмо, заключавшее в себе следующие строки. «Друг мой, судьбе угодно, чтобы мы были разлучены еще некоторое время, но прекрасные дни молодости не потеряны безвозвратно. Исполняйте свой долг в лагере, а я исполню его в другом месте. Примите то, что вам передаст податель этого письма. Воюйте так, как подобает прекрасному и храброму дворянину, и думайте обо мне. Нежно целую ваши черные глаза. Прощайте, или вернее, до свидания». Между тем нищий продолжал подпарывать свой камзол. Он медленно вынул из своих грязных лохмотьев 150 двойных испанских пистолей, выложил их на стол, открыл дверь, поклонился и исчез, прежде чем пораженный Арамис успел обратиться к нему хоть с одним словом.